Валюха, привет. Чего тебе нужно? Почему ты трубку не берешь? Зачем ты мне нужен-то? Ну, ты мне нужна. Да что ты? Да. Зачем? Поболтать. Можно мне очень болтать. Пойдем бухать. Иди бухай. Ну, я с тобой хочу.